Эта история произошла давно. Еще в те времена, когда я был молод и полон сил, искал приключений на свою пятую точку, а они искали меня. Было мне тогда 20 лет, и учился я на третьем курсе медицинского института, а точнее, его заканчивал. Без проблем, сдав экзамены, я собирался осуществить свой давний замысел – путешествовать в одиночестве по городам нашей страны. Выехав на электричке с одного из московских вокзалов, я отправился туда, куда глаза глядят. Путь мой лежал на восток, до славного города со схожим корнем – Владивосток. Проехав около половины пути, а может меньше, кто его сейчас разберет, я остановился где-то близ Уральских гор, в неприметном городке, название которого невозможно вспомнить. Денег у меня было только на дорогу да на еду, а следовательно, жить мне приходилось где придется. В общем, я бомжевал. В тот день, несмотря на то, что было лето, погода ближе к вечеру выдалась ужасной, и ночлег мне пришлось искать в ускоренном темпе, дабы в конец не околеть под беспощадным ливнем. Выбор мой пал на старую хрущевку, где-то на отшибе города, выглядевшую довольно прилично и не выказывающую никаких признаков заброшенности, кроме круглосуточного отсутствия в ней света. Хотя нет, признаки заброшенности были, и довольно ощутимые, к примеру, отсутствие дверей в некоторых квартирах, полный разгром практически во всех комнатах этой девятиэтажки, ну и, конечно же, валяющиеся на каждом шагу шприцы. Я планировал переночевать в одной из квартир и на следующий день отправиться дальше, в путь. А потому выбрал один из последних этажей, дабы не искушать судьбу. Мародеры здесь уже поработали, а наркоманы, как правило, выбирают самый верхний этаж. Плюс на ней был какой-никакой, но замок, который спокойно можно было открыть изнутри рукой, а снаружи требовался ключ. Как же я об этом пожалел. Но обо всем по порядку. Выбрав себе место для ночлега, я расстелил свою скромную постель и лег спать в полной уверенности, что меня никто не потревожит. Однако это было ошибкой. Среди ночи в разгромленной и опустошенной заброшенной квартире раздался звук. Звук открываемой двери, открываемой ключом двери. Благо тут мне сыграла на руку моя паранойя, и я лег спать в дальней комнате, в углу, закрытый старым пианино, а потому спокойно мог из-за него выглядывать, однако меня в темноте видеть никто не мог. Я наблюдал. В коридор ввалились две фигуры, ростом около 2 метров, широкие, похожие на 2 пирамиды с закругленными вершинами. По мере продвижения их по коридору, были слышны их тяжелые шаги, хриплое дыхание и что-то шуршащее, похожее на ползущее по бетону нечто. Они двигались по направлению к моей комнате. С замиранием сердца я смотрел, как они вошли и стояли в 2 шагах от меня, отделяемым от них каким-то метром дерева, составляющим пианино. То, что шуршало, о ужас, это было тело, тело молодой девушки. Блики молнии делали свое дело, оно безвольно тащилось по полу за одной из фигур, той, что была больше и хрипела громче другой. Я попытался рассмотреть хозяев жилища. Такого я не видел ни в одном учебнике по анатомии или даже патологии. Толстые, вероятно короткие, похожие на 2 фонарных столба ноги, такие бывают у слонов, переходили в тело, закрытое темными плащами из мешковины, наверху заканчивающийся широким горбом, а сантиметров на 30 ниже горба имелись уродливые физиономии, закрытые капюшонами. Единственное, что мне удалось разглядеть, это приплюснутый нос, клыки во всю широкую пасть, занимавшую большую половину лица, и глаза на выкоте. Также я отметил, что у этих уродцев была зеленая кожа и толстые руки, не уступавшие ногам, но намного длиннее и гибче. Смрад от них стоял невообразимый. Не знаю, как мне удалось держать рвотные позывы, что-то среднее между запахом болота и гнилого мяса. Однако к этому букету примешивался также запах лошадиного пота и чего-то еще странного и заставляющего вспомнить времена средневековья, когда на улицах городов отсутствовали пути утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Я смотрел на это зрелище, не смея вдохнуть, а меж тем фигуры втащили бездыханное тело в комнату и начали разрывать его на куски. Вот где я не смог сдержаться. Меня вывернуло наизнанку. Слава богу, что эти звуки заглушал шум грома, рвущегося мяса и ломающихся костей. Расчленив тело голыми руками, они начали поглощать добычу, заполнив комнату чавкающими звуками и нечленораздельными фразами. Да, я был медиком, но подобного моя психика выдержать не могла. И еще раньше я думал, как бы отсюда побыстрее убежать. Теперь я просто молился. Я был атеистом, но сейчас я читал молитву. Я не помнил всех слов, но из меня рвалось необъяснимое желание защититься. Хоть как-то от этой бесовщины. Я плакал, хнюпал носом и читал молитву. Увидеть человека в таком состоянии можно только в двух случаях. В состоянии крайнего религиозного экстаза и в состоянии дичайшего ужаса. Тогда не остается ничего, кроме как молиться. Я перебывал во втором. Не знаю, сколько все это продолжалось, ибо потерял счет времени, но последнее, что я помню, как открыл глаза, в них било из окон солнца. И я полулежал, привалившись к стене за все тем же пианино. В комнате никого не было, и единственное, что напоминало о событиях прошедшей ночи, это обглоданная груда человеческих костей. И не одна. Когда я заселялся в квартиру, не заметил в темноте, что угол комнаты завален скелетами. Меня не интересовало, кто или что это было. Я просто бросился прочь из этой проклятой квартиры. Подальше. Сел на электричку и поехал домой. 5 лет уже прошло. На память об этом у меня остались ночные кошмары и прядь седых волос на виске. К психологу я не обращался. Не хочу лишний раз переживать все это. Да и кто поверит в подобный рассказ? Еще упекут в психушку. Я боюсь. Пью успокоительное, но одно не дает покоя. Вдруг я снова встречу их. Вдруг как-то ночью откроется дверь и войдут они. И тогда уже я стану их жертвой.